Глава 30. Однажды, когда мужчина зашел по нужде за дом и смотрел на висевшую над краем ямы пепельную луну, такую близкую, что казалось, ее можно потрогать рукой, он неожиданно почувствовал сильный озноб. Может, простудился? Да нет, не похоже. У него много раз бывал озноб перед тем, как повышалась температура, но сейчас было что-то другое. Ему не казалось, что воздух колючий, не покрылся он и гусиной кожей. Дрожь ощущалась не в коже, а где-то в костях. Она расходилась кругами, как рябь на воде от брошенного камня. Тупая боль передавалась от одной кости к другой, и было не похоже, что она пройдет. Такое ощущение, будто вместе с ветром в него залетел ржавый жестяной бидон и с грохотом гуляет по телу. Пока он стоял так, весь дрожа, и смотрел на луну, в голову пришли самые неожиданные ассоциации. На что похожа эта плоская луна? Болячка, покрытая рубцами и кое-где припудренная грубо смолотой мукой. Высохшее дешевое мыло. Или, может быть, заплесневевшая круглая алюминиевая коробка для завтраков? А ближе к центру совсем уж невероятные образы. Череп. Общая во всех странах эмблема яда. Присыпанные порошком белые кристаллы на дне бутылки для насекомых. Удивительное сходство между поверхностью Луны и кристаллами, остающимися после того, как испарится цианистый калий. Бутыль это, наверное, все еще стоит около двери, засыпанные песком. Сердце стало давать перебои, точно треснувший шарик пинг-понга. Какие-то жалкие ассоциации. Почему он думает все время о таких зловещих вещах? И без того в октябрьском ветре слышатся горечь и отчаяние. Он проносится с воем, будто играя на дудке, сделанной из пустого стручка. Глядя на край обрыва, чуть освещенный луной, мужчина подумал, что, может быть, испытываемое им чувство, будто внутри у него все спалено, просто зависть? Зависть ко всему, что олицетворяет оставленное им наверху, к улицам, трамваям, светофорам на перекрестках, рекламе на телеграфных столбах, дохлым кошкам, аптекам, где торгуют сигаретами. И так же, как песок сожрал внутренности стены столбов дома, зависть изъела его собственные внутренности и превратила его в пустую кастрюлю, оставленную на горящей печке. Кастрюля все больше раскаляется. Жар становится нестерпимым. Вот-вот она расплавится. И раньше, чем говорить о надежде, нужно подумать, как преодолеть это мгновение, и стоит ли его преодолевать. Хочется более легкого воздуха. Хочется хотя бы чистого воздуха, не смешанного с тем, который я вдыхаю. Если бы можно было раз в день, взобравшись на обрыв, хоть по полчаса смотреть на море, как бы это было прекрасно. Но это уж могли бы разрешить. Деревня стережет меня слишком строго. Желание мое совершенно естественно, тем более, что я так добросовестно работал эти последние 3 месяца. Даже заключенному разрешают прогулки. Это невыносимо. Жить так круглый год, уткнувшись носом в песок, это значит быть заживо законсервированным. Неужели мне не разрешат хоть изредка гулять около ямы? Пусть только попробуют сказать, что нельзя. Но женщина, не находя ответа, молчала. У нее было такое выражение лица, точно она не знала, что делать с ребенком, который капризничает, потеряв конфету. Мужчина разозлился. Он снова заговорил об этой ненавистной веревочной лестнице, вызывающей такие горестные воспоминания. «Когда я в тот день бежал, то видел их собственными глазами. И в нашем ряду есть несколько домов, к которым спущены лестницы». «Да, но большинство из них, какое уж поколение живет в этих домах?» «А на нас они что ж, не надеются, что ли?» Женщина покорно опустила голову, словно собака, готовая ко всему. Если бы мужчина пил у нее на глазах цианистый калий, она бы, наверное, молчала так же покорно. «Ладно, попробую сам договориться с этими подлецами». Правда, в глубине души он не питал особых надежд, что переговоры будут успешными. Он уже привык к разочарованиям. Поэтому, когда все тот же старик пришел со вторыми переносчиками песка и принес ответ, он даже немного растерялся. Но растерянность не шла ни в какое сравнение с тем, что он испытал, уразумев смысл ответа. «Ну ладно, это, ну, в общем, чтобы совсем уж нельзя было договориться, такого нет. Я, к примеру, конечно, но если вы двое выйдете из дома и перед нами, перед всеми будете это делать, а мы смотреть, ну, а то, что вы просите, это правильно. Это можно будет сделать, ладно?» «А что мы должны делать?» «Ну, это, как его, самец и самка, что, спариваются? Вот так?» Переносчики песка дико захохотали. Мужчина замер, будто ему стиснули горло. Он с трудом начал соображать, о чем идет речь. Начал понимать, что он понимает. И когда понял, то предложение не показалось ему таким уж чудовищным.